Я сейчас уже иду, извини. Нет проблем, Татоша, нет проблем. Шкафчик никуда не убежит. Жозеф благодарность угостил нас по-королевски. Я съел бифштекс по-татарски величиной с Везувий и к нему целую гору всякой вкуснятины. Там были каперсы, лук, травки, красный перец. Дед Леон поглядывал на меня и улыбался. «Одно удовольствие на тебя смотреть, Татоша. Скажи спасибо своему старому деду, что он время от времени тебя эксплуатирует. Хоть наешься до отвала. А ты? Почему ты ничего не ешь?» «Я-то? Да я, знаешь, не успел проголодаться. Твоя бабушка меня обкормила за завтраком. Я знал, что он врет». А потом нам показали кухню. Я обалдел, увидев, какие там кастрюли и сковородки огромные, здоровенные половники и деревянные ложки, больше похожие на катапульты, и десятки ножей, разложенных по ранжиру, остро-приостро наточенных. Жозеф подозвал нас. «Познакомьтесь-ка, это Тити, наш новенький, славный мальчуган. Уж я его вышкалю, а потом, через годик-другой, эти мишленовские олухи набегут сюда, как мухи на мед. Это я вам говорю. Ты что, не здороваешься, Тити?» «Здрасте». Он чистил картошку, наверное, 1 000 000 килограммов. Вид у него был довольный. Ног не видно под горой очисток. Я смотрел на него и думал. 16 лет. Ему-то наверняка уже исполнилось. Высаживая меня у дома, дед Леон еще раз повторил. «Ну так сделаешь, как договорились. Огу! Наплюй на ошибки, на стиль, на свой безобразный почерк. На все наплюй. Просто что на душе, то и напиши. Ладно? Угу!» Я сел за письмо в тот же вечер. Хоть он и говорил «наплюй», я все-таки порвал 11 черновиков. А письмо-то получилось совсем короткое. Вот оно. Я переписал его для вас. «Уважаемый директор школы Граншан, я очень хотел бы учиться в вашей школе, но знаю, что это невозможно, потому что у меня очень плохая успеваемость. Я видел в рекламе вашей школы, что у вас есть слесарные, столярные мастерские, кабинет информатики, теплицы и все такое. Я думаю, что отметки не самое главное в жизни. По-моему, важнее знать, чего ты в жизни хочешь. Мне хочется учиться у вас, потому что в Граншане мне будет лучше всего. Так я думаю. Я не очень упитанный. Во мне 35 кило надежды. Всего хорошего. Грегор Дюбоск. П.С. номер 1. Я первый раз в жизни прошусь в школу. Сам не пойму, что это со мной. Наверное, заболел. П.С. номер 2. Посылаю вам чертежи машинки для чистки бананов, которую я сам сделал, когда мне было 7 лет. Я перечитал письмо. Вышло глуповато. Но у меня не хватило духу переписывать в 13-й раз. Я представил себе, с каким лицом директор будет его читать. Откуда только взялся такой дурачок? Наверное, подумает он, скомкает листок и запустит бумажный шарик в мусорную корзину. Мне и отсылать-то письмо уже не очень хотелось, но я обещал деду. В общем, отступать было некуда. Я опустил его в ящик, возвращаясь из школы, а потом, когда сел обедать, перечитал буклетик и тут обнаружил, что директор был на самом деле директрисой. Вот осел-то! Это я так подумал про себя, закусив изнутри щеку. Осел, болван, трижды идиот! 35 кило кретинства, это точно! Потом наступили осенние каникулы. Я гостил в Орлеане у тети Фани, маминой сестры, играл на дядином компьютере,